Пятница, 20 июня, 21:00, Санкт-Паули, Гамбург. Поначалу Анна реагировала хоть и жестко, но вежливо. Однако после того, как к ней подкатил со своими глупыми фразочками пятый или шестой клубный повеса, она начала беситься. И на очередной приветик оглянулась, оскалив зубы и с молниями в глазах. Максвейн даже шарахнулся от нее. «Ах, извините, это вы», — сказала Анна, стремительно меняя выражение лица. «Меня тут достали всякие. Добрый вечер. Мне лестно, что вы их отшили». «Не воображайте много о себе», — шутливо возразила она. «Подходила всякая шушера. Я уже и не надеялась, что вы придете». «Увы, задержался на работе. Прошу прощения», — он протянул ей руку. «Разрешите представиться, Джон Максвейн». «Сара Клеммер», — назвалась Анна, используя имя школьной подруги. «Очень приятно». «Вы действительно англичанин?» «Почти», — ответил Максвейн. «Если хотите». Анна пожала плечами. «Ладно, давайте смоемся отсюда. Тут не поговоришь». Из фургона Пауль Линдеман сообщил команде внутри клуба: «Внимание, они направляются к выходу».